на тот родник, который не спасает. А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березовому, прислонясь плечами. И березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые, строгие, печальные. Третий век играет музыка, затянулся наш роман. Он затянулся в узелок, горит он, не сгорает. Ну, давайте успокоимся, разойдемся по домам. Но вы глядите на него, а музыка играет. Наконец явился в дом, где на столе ты мечтала о нем. Куда он сам сто лет спешил? Ведь она так решила, и он решил. Клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знай, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? И поздний дождь в окно стучал, и она молчала, его молчал. И он повернулся, чтобы уйти, и она не припала к его груди. Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, труд

зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое, еще был не разменен мой первый золотой. Пылали розы гордые собою, еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не оторвались. Из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора, траву взрастите, осени сомнется, вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется. Я дрожу, я тебя. тебя не встревожу. Я тебе ничего. Thank you. привет. Только лишь встретишься с нею, сердце забьется сильнее. Сердце ведь всегда с тобою, образ березки родной. Меж темных ракет.